номерочек которого, между прочим, давно на примете. Шли, мчались машины, а во след шли торопливо проговариваемые в рации короткие рапорты. И в этих рапортах тоже зажил азарт. «Ты Петю далеко от себя там не отпускай», — сказал старшой Знаменскому, — «и я рядом буду. Не нравится мне эта история». Вот и весь разговор. Знаменский ждал, что он продлится, поглядывал на старшого, но тот прочно замолчал. Он ловко вел одной рукой свой маленький драндулет, который, впрочем, не отставал ни на метр от «Мерседеса». А Петя спешил, гнал, охваченный азартом или предчувствием. Как знать, как понять, где и когда начинает повелевать нами судьба? Знаменский знал Москву, родной был город. Но когда такая быстрая езда, а на улицах столь скудное освещение, то невозможно становилось определить, где они едут, куда путь держат. Иной город мелькал перед глазами, незнакомый. Будто бы угадывались здания, но они ли это, уверенности не было. Да и не все ли равно? Мчались машины, сливались стены домов. Петя знал, куда ехать, и старшой тоже знал дорогу. А Знаменский изготавливался, это было главным чувством, он готовился к чему-то и трудному, и опасному, к чему-то такому, про что часто смотрел в фильмах, но сам участия не принимал. Так было еще недавно. Теперь он и сам вступил в этот детективный фильм, может, даже мету на себе, заведя руку за спину, ощупать, прислушавшись, может, боль в боку услышать, к которой привык. Слабая она стала, эта боль, но всегда была с ним. Как кидает жизнь человека, как распоряжается им вольготно, едва только человек заступает черту, выходит из очерченного ему, установленного ему жизнью круга, даже не круга, а всего-то кружка. Он вышел, бездумно жил, вышел за черту, уверовав во вседозволительность для себя, и вот закрутило его и замолотило, и иная жизнь началась. Он верно ответил этому покалеченному на войне парню, когда сказал, что в другой жизни все было, в другой, совсем в другой, это так. В теперешней все по-новому пошло, незнакомо, непредсказуемо, странно как-то. Вот едет с парнями, с афганцами этими, в некое ночное кафе, чтобы... А что чтобы? «Что за кафе это?» — спросил Знаменский. «Подвальчик. Днем пиво, вечером танцы. Так тянулось какое-то время. А потом смотрим. Стали химичить в этом домике. Ночная жизнь там завелась. Дверь на замке, а кого-то впускают. Своих поверенных. И еще кто с валютой. Такие дела. Вы-то с Петей при деньгах? Да. Сможете углубиться. За вход трояк. За проход далее десятка. Петю от себя не отпускай, если начнете углубляться. Это моя просьба. Серьезного человека ищете? При серьезном деле человек. Секрет? Наркотики, что ли? Что ли? Тогда по адресу катим. Вот народ. Ну, нарушают. Ночные часы стали прихватывать. Ну, ладно. Входные чаевые. Ну, пусть. Нет, и мало. Валютке захотелось, а валютка свои законы диктует. Свой товар диктует и свои порядки. В одном зальчике задешево посидим, в другой, где фильмишки крутят, за десятку вход и так далее. А так далее, что это? Тебе объяснять? Где наркотики и все так далее. Приехали. Мерседес лихо развернулся, встал в ряд машин, где еще были всякие там Вольвы и Тойоты. Вот что за местечко. А что за местечко? Пока парковался старшой, Знаменский присматривался, пытаясь понять, куда приехали. Он вышел из машины, стал оглядываться. Древние белые стены близко встали перед глазами. Золотые кресты хмуровато плыли на темных облаках.